Летят слухи. Кипр, 1974 год. В четверг днем Костас вошел в таверну «Счастливая смоковница», насвистывая услышанную по радио песенку «Benny and the Jets». Последние дни передачи постоянно прерывались срочными новостями о террористической атаке в каком-либо районе острова или сообщениями об эскалации политической напряженности, и Костас мурлыкал себе под нос мелодию, словно желая продлить ее звучание, чтобы остаться в царстве легкости и красоты. В такой ранний час посетителей в таверне еще не было. На кухне, задумчиво потирая подбородок, в одиночестве сидел шеф-повар, перед ним стояла корзинка с фигами и миска взбитых сливок. Погруженный в свои мысли, он даже не поднял головы посмотреть на вошедшего. Йоргас с перекинутым через плечо белым полотенцем вытирал за прилавком бокалы. «Ясу, привет!» — произнес Костас. «А чем это там шеф занимается?» «Ой, не трогай его. Он учится готовить десерт, о котором рассказывала Дефне. Рецепт ее отца, помнишь? Мы собираемся включить десерт в наше меню». «Здорово!» Костас огляделся по сторонам. «А где Юсуф?» Йоргас мотнул головой в сторону патио. «Он там, поливает растения». «А ты знал, что он поет им песенки?» «Неужели?» «Вот именно. И каждый день разговаривает с фиговым деревом. Клянусь богом, я неоднократно заставал его. И самое смешное, что когда он разговаривает с людьми, то заикается, и у него каша во рту. Но разговариваешь с растениями, становится прям-таки златоустом. В жизни не встречал более красноречивого человека». «Как странно». «Ну да. Может, стоит превратиться в кактус, чтобы заставить его сказать мне больше двух слов?» Хихикнув, Йоргас взял с подставки очередной бокал, осторожно вытер, после чего бросил на Костаса острый взгляд. «Твоя мать приходила сегодня. Чуть раньше». «Правда?» Костас изменился в лице. «Да. Она спрашивала о тебе». «С чего это вдруг? Она знает, что я иногда прихожу к тебе. Она сама посылает меня сюда с продуктами на продажу». «Да, но она спрашивала, приходил ли ты в неурочное время, и если да, то зачем?» Их глаза на секунду встретились. «Думаю, кто-то видел, как ты выходил отсюда с Дефне. А на острове слухи летят быстрее сокола. Сам знаешь». «Что ты ей сказал?» «Сказал, что ты хороший парень, и мы с Юсуфом тобой гордимся. Сказал, что ты иногда заходишь по вечерам, чтобы нам подсобить, вот и все. Сказал, что ей не о чем беспокоиться». «Спасибо», — кивнул Костас. «Послушай». Йоргас отшвырнул полотенце и положил ладони на прилавок. «Я все понимаю. Юсуф понимает. Но на Кипре много таких, кто никогда не поймет. Вы двое должны быть осторожнее. Тебе не нужно объяснять, что дело плохо. С этого дня вы должны уходить по отдельности. Ни один посетитель не должен видеть вас вместе. Слишком большой риск». «А как насчет персонала?» — спросил Костас. «Они надежные люди, я им доверяю. С этим проблем не будет». Костас упрямо покачал головой. «А ты уверен, что наши приходы сюда вам не повредят? Я не хочу, чтобы у вас были из-за меня проблемы». «Никаких проблем, Поликари. Об этом не волнуйся». На лице Йоргаса появилось задумчивое выражение. Быть может, тень воспоминания. «Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, когда мы молоды, нам кажется, что любовь будет длиться вечно». Костас почувствовал, как по спине пробежал холодок, изнутри поднялась зловещая волна страха. «Сочувствую, если у тебя в жизни был неудачный опыт, но у нас все будет иначе. Наша любовь никогда не умрет». Йоргас ничего не ответил. Только юнец способен сделать подобное заявление, и только зрелый человек способен понять его несостоятельность. И в ту же секунду дверь отворилась, и в таверну вошла Дефне, одетая в темно-зеленое платье, окантованное серебряной нитью, ее глаза ярко блестели. Попугай Чико, взволнованный ее появлением, принялся топорщить крылья и верещать. «Дапни! Дапни! Чмоки-чмоки!» «Вот наглец!» Дефне повернулась к Йоргасу с Костасом. Ее энергичная реакция сразу же развеяло царившую в зале мрачную атмосферу. «Ясу!» Костас пошел ей навстречу, широко улыбаясь, несмотря на грызущее его изнутри беспокойство. «Счастливая смоковница. Меню. Наша кухня — смесь культур различных народов, населявших этот райский остров на протяжении многих столетий. Наша еда свежая, наше вино старое, и наши рецепты никогда не устаревают. Мы здесь семья. Семья, которая дает, делится, слушает, поет, смеется, плачет, прощает и, что самое главное, ценит хорошую еду. Наслаждайтесь. И-и-ю. Закуски. Баба-гануш с тахини. Фава из желтого лущеного гороха. Подается на лаваше. Фаршированный сладкий перец. Фаршированные цветки кабачка с сюрпризом внутри. Молотое мясо с рисом, завернутое в виноградные листья. Долмадакия. Долма. Супы. Суп из дробленой пшеницы и кислого молока. Тарханас. Тархана. Суп «Голодный рыбак». Салаты. Кипрский деревенский салат. Салат с арбузом и гранатом со взбитым сыром фета. Жареный сыр халуми с апельсином и мятой. Блюдо от шеф-повара. Котлеты в йогуртовом соусе. Кефтедес, кефте. Свинина, зажаренная на медленном огне, с орегано. Филе камбалы, обжаренное до золотистой корочки. Креветки саганаки. Бараний желудок, фаршированный жареной бараниной с луком. Запеченная острая мусака. Рагу из артишоков с мидиями. Картофелем и шафраном. Врап из сувлаки из цыпленка. Подается с чипсами и цацики. Десерты. Запеченные в меду фиги с анисовым мороженым. Секретный рецепт, доставленный контрабандой одним из наших любимых посетителей. Старый добрый рисовый пудинг. Тут никаких секретов. Пончики с хрустящей медово-сахарной корочкой. Лукумадес, локма. Пахлава. Греческая, турецкая, армянская, ливанская, сирийская, марокканская, алжирская, иорданская, израильская, палестинская, египетская, тунисская, ливийская, иракская. Мы никого не забыли? Если так, то, пожалуйста, добавьте. Алкогольные напитки. Смотрите нашу изысканную карту вин. Горячие напитки. Кофе «Космополит», жареный с кардамоном. Средиземноморский горный чай. Чай из плодов рожкового дерева с корнем одуванчика. Пикантный горячий шоколад со взбитыми сливками и водкой. Для протрезвления. Суп из требухи с чесноком, уксусом, сушеным лаймом, семью видами специй и трав. Самый старый рецепт лечения похмелья во всем Леванте.